Пока Хёши пребывал в астрале, я, включив первую космическую скорость, схватил Ина и вылетел с территории столь недружелюбно настроенного клана. Только покинув территорию Хьюг, я вздохнул спокойно. Похоже, пронесло. Только теперь мне не стоит попадаться Хёши на глаза. Кастрирует. Как только я покинул пределы квартала Хьюг, система обрадовала меня следующими сообщениями. Вы получили 7 уровень. Ваша репутация с кланом Хьюга – 1000. Ваша репутация с Хёши Хьюга – 10000. Слон и моська – 2 степени. На что вы надеетесь, танцуя между ног взбешенного слона? На удачу или точный расчет? Вы вновь смогли нанести серьезный моральный урон противнику более чем на 50 уровней выше вас и при этом остались живы. Можете собой гордиться, но будьте осторожны, сегодня вы приобрели серьезного врага. Удача плюс 2. Интеллект 1. Урон по противникам, превосходящим вас более чем на 10 уровней, увеличен на 2%. Агрессивность монстров выше вас по уровню плюс 15. Вы выдержали ментальное воздействие существа многократно сильнее вас. Уровень харизмы повышен на 8. Не дожидаясь, пока за мной вышлют погоню, я рванул в сторону дома, прикидывая, как лучше по пути закинуть Ина к Яманака, чтобы не вляпаться в очередные неприятности. Это был сложный день, и, к счастью, он все же подходил к концу. Неожиданно передо мной замерцало очень приятное сообщение. Игрок. Хингани Кицу был затоптан представителем фракции кроликов. Фракция Лис проиграла фракции кроликов войну за капустные грядки страны моря. Количество действующих игроков. 4. И все же этот день прошел не зря. Глава 9. Передвигаясь по-пластунски между мусорных баков, стараясь казаться как можно незаметнее. Крадемся. Аккуратнее. Стараемся не издавать лишних звуков. Черт. Чуть не попал в радиус действия этих сияющих глазок. А вот и не дождетесь. Великий Узумаки Наруто еще и не от таких уходил. Наконец, впереди показался люк, и я соскользнул в спасительную канализацию. С памятного момента встречи с семьей Хинаты прошло уже 3 месяца. Да, жаркий был вечерок. К счастью, с Яманака все прошло гораздо проще. Родители Ина оказались добрыми, отзывчивыми людьми, хоть и являющиеся главными мозголомами Конохи. Я даже получил 100 репутации с кланом Яманака и предложение заглядывать в гости. Так что, теперь пару раз в неделю я заглядывал к родственникам Ина и помогал им по дому. Мне не трудно, а опыт и репутация с одним из самых пугающих кланов Конохи стабильно капает. Таким образом, моя жизнь, наконец, немного устаканилась, и я смог вплотную заняться поднятием характеристик. На данный момент они выглядят следующим образом. Имя. Наруто Узумаки. Возраст. 8. Пол. Мужской. Уровень 8. ХП. 1020. МП. 1980. Сила 13. Ловкость 15. Выносливость 21. Интеллект 6. Мудрость. 5. Восприятие 27. Харизма 17. Удача. 3. Чакра. 26. Контроль чакры. 11. Свободных очков 40. Очки таланта 2. Отношение кланов. Хьюги. 1500. Яманаки. 350. О таких мелочах, как маскировка и наблюдательность, достигшая 9 уровня, я вообще промолчу. От них лишь немного отставала эмпатия, которая имела скромное значение 7. Теперь я мог заметить младших представителей клана сенсоров до того, как попадал в зону действия их чудесных глазок. Скажи мне кто полгода назад, что я смогу выиграть у Хьюг в гляделке, я бы не поверил. За столь резкий скачок в саморазвитии стоит сказать отдельное спасибо представителям клана Хьюга. Без их помощи у меня бы ничего не вышло. О чем это я? Ну, так после того случая в парке все Хьюги стали относиться ко мне с враждебностью. Ну, ничто так хорошо не повышает характеристики, как полноценная облава, устроенная на тебя младшими членами клана сенсоров с молчаливого разрешения старших членов. Ну, мне только этого и надо было. Ведь по идее быстрее всего характеристики качаются именно в бою, ну и в условиях близких к боевым. Поэтому я сознательно злил подчиненных Хёши, чтобы они начали на меня охоту. К счастью, моя теория полностью подтвердилась. Скорость прокачки характеристик и навыков возросла в несколько раз. И не только после академии, но и на самих занятиях. На данный момент в академии училось 8 представителей данного клана, и 7 из них желали моей крови. И разбирая новый материал, я постоянно находился в агрозоне не менее 3 представителей данного клана. Одним словом, Находясь в таких тепличных условиях, в академии я тратил все свое время на поднятие контроля чакры, интеллекта и мудрости. Не скажу, что это легко, но эффект был заметен даже невооруженным взглядом, особенно когда крысы сумели достать информацию по базовым упражнениям контроля чакры. Скачок контроля чакры на 6 пунктов говорит сам за себя. В общем, последние 3 месяца прошли весело, с огоньком. Меня 5 раз ловили и били, 1 раз даже ногами. 3 раза я ловил зазевавшегося Хьюгу и возвращал ему долг с процентами. 2 я был свидетелем, как в охоту на демона ввязывались взрослые глазастики, но их тут же били угрюмые ребята из фракции огородников-сыроедов. В общем, добрый дядя Данза намекнул Хьяши, что пусть дети развлекаются как хотят, но взрослым вмешиваться в игры детей не стоит. За что я был главе корня искренне благодарен. У кого-то может возникнуть вопрос, почему я решил превратить во врагов столь могущественный клан, как Хьюги. Ну, с Хьяши мы бы все равно не нашли общий язык. Он считает меня выродком, а я его тупым, самовлюбленным, бесхребетным лицемером, который кичится силой своего клана, но при этом ходит на задних лапках перед Хокаге и старейшинами. Это я так тонко намекаю на тот случай с Хизаши. Кто-то скажет, что нужно много мужества, чтобы обречь родного брата на смерть, но на мой взгляд куда более мужественно было бы послать Хирузина с такими требованиями. Интересно, как бы отреагировал Фугаку, случись у Учих такая ситуация и потребуй третьей смерти, например, Итачи. Пробудился бы у главы Учиха такой наглости ВМШ или только МШ. В любом случае, Хирузин и Ка рисковали пополнить собою клуб Шипы и Томаты. Меня вообще в этой ситуации удивляет то, что Хьяши не наехал на обезьяна со встречными претензиями. Из разряда, почему это вражеские шпионы разгуливают по Конохе, как будто у себя дома. Одним словом, мое мнение о Хьяши находится там же, где и мой контроль чакры. Ладно, с этим можно будет разобраться и позже, а сейчас меня ждет Курай. Кажется, крыса-диверсант наткнулась на столь необходимую для меня информацию по печатям. В последнюю секунду я успеваю убрать голову с траектории движения хвоста. Теперь быстро сблизиться и нырнуть под ставшую на задние лапы тварь. Удар кунаями крест-накрест по чешуйчатому животу. Перекатиться. Еще раз перекатиться. Там, где только что находился, пронеслась массивная лапа. Фух. Чудом успеваю вылезти из-под передней лапы чертовой рептилии. Получай. Колба с самодельным ядом врезается в пасть твари. Не знаю, что произошло с ящером, но от моего подарка аллигатор начал делать рвотные движения. Пока противник не способен сражаться, я наношу серию ударов, внимательно следя за его характеристиками. Канализационный аллигатор. 21 уровень. ХП. 3508200. МП. 73/250. Вы нанесли противнику 17 урона. Вы нанесли противнику 13 урона. Вы нанесли противнику 16 урона. Вы нанесли противнику 35 урона. Вы нанесли противнику. Черт, опять очухался. Снова отпрыгнуть и вновь не спеша начинаю танец смерти. Главное не забывать следить за количеством МП противника. А то, в самом начале уже чуть не отправился на встречу к работодателю, когда аллигатор неожиданно использовал рывок. Тогда я почти успел увернуться, удар прошел по касательной, но даже так он снял у меня больше 600 хп. Через пару минут танца энергия подошла к опасной черте. Вот, МП твари достигли 99, а затем 100. Как только энергия достигла сотни, канализационный аллигатор взревел и с удивительной для такой туши скоростью попытался протаранить меня головой. В этот раз я был готов и успел уйти с линии атаки рептилии. Теперь же, была моя очередь, пока он пребывал в ступоре. Пока аллигатор не мог защищаться, я нанес ему с десяток ударов. После очередного удара ящер с тихим стоном осел на землю. Система обрадовала меня следующим. Канализационный аллигатор. 21 уровень. Вы получаете 1200 опыта. Достижение изменено. Начинающий отравитель. 6 степени. Настоящий мастер ядов никогда не откажется от возможности угостить им своих гостей. Вы, конечно, не мастер, но знаете, к чему стремиться. Возможность готовить простейшие яды. Сила приготовленных вами ядов плюс 25%. Шанс умереть от собственного яда плюс 7%. Достижение изменено. Давид и Голиаф, 2 степени. Многие считают вас везунчиком, но в ваших действиях виден тонкий расчет. Вы победили противника выше вас более чем на 10 уровней. Награда. Плюс 1 мудрость. Плюс 1 удача. Плюс 10% урона существам, чей уровень превышает ваш на 10. Плюс 5% урона по существам выше вас по уровню. Шанс встретить сильного противника увеличен на 6%. Увидев полученные улучшения, я улыбнулся. Лишь ради этого стоило спуститься в этот ад в Канахе, в миру известный, как 5 уровень канализации. Здесь все существа были как минимум 20 уровня. И чем дальше от входа, тем они были сильнее. Достаточно будет сказать, что аллигаторы, один из которых меня чуть не втоптал в грязь, здесь самые слабые рядовые противники. Меня добило, когда лужа грязи под ногами одного из аллигаторов ожила и начала стремительно пожирать ящера. После падения маскировки, над лужей появилась следующая надпись. Ведьмин студень. 28 уровень. 300/300 хп. 500/500 мп. Неуязвим для колющего и режущего урона. Вот такие здесь водились зверушки, а моя цель была еще ниже под землей. Как ее нашла крыса 7 уровня, ума не приложу. Но размышлять времени не было. Нужно было двигаться дальше. Если и не удастся найти нужное, то хотя бы разведать обстановку. Так, где-то здесь должен был быть незаметный выключатель. Вот он. 2 поворота против часовой стрелки, 1 по часовой. Нажать и потянуть на себя. От моих манипуляций стены в тупиковом туннеле разъехались, позволяя пройти дальше. Вы покидаете локацию канализации Канахи. Идет загрузка. Загрузка завершена. Вас приветствует локация. Заброшенная лаборатория белого змея. Уровень опасности. 50+. Глава 10. Ну, и какого черта меня понесло в это подземелье? Именно такая мысль родилась у меня в голове, когда я увидел, как за моей спиной со скрипом захлопнулась дверь. Ну, надо же было пройти всю канализацию и не заметить примитивнейшую ножную панель. Мои мрачные мысли подтвердила система. Получено новое задание. Вор-неудачник. Белый змей никогда не любил делиться своими секретами. А еще он был паранойком. Вскоре, вам предстоит убедиться в этом на собственном опыте. Задание. Любым способом выбраться на свободу. Награда. Свобода. Вариативно. Провал задания. Смерть. Очень весело. Быть запертым в заброшенной лаборатории безумного ученого, что может быть лучше. Но делать было нечего. Путь назад был отрезан. Я, внимательно простукивая стены и прячась в тенях со скоростью беременной черепахи, стал брести по запутанному лабиринту коридоров, по пути оставляя себе метки на стенах. Главной своей задачей я поставил безопасность. Стоило мне хоть на миг заподозрить, что впереди могла поджидать опасность, я тут же поворачивал обратно. Но даже так, мне пришлось множество раз пригибаться, приседать, ползать по отводам, которые больше напоминали вентиляционную шахту, чем боковые проходы, и перепрыгивать очередную лужу какого-то бурлящего реагента. Одним словом, легче было проделать весь этот путь, исполняя сальто, чем ползать по этому лабиринту. И как только Орочимару здесь ползал. Хотя, раз это белый змей, то вопрос снимается. Пока я ползал, я получил неожиданное сообщение. Наблюдательность. Уровень 10. Кап. Доступны новые пути развития. 1. Глаза змеи. Темнота. Туман. Все это может быть проблемой, но не для вас. Теперь никто не может подкрасться к вам. Любой, в ком теплится жизнь, для вас не более чем закуска. Вы отчетливо различаете температуру окружающих вас предметов в радиусе 10 метров. Шанс распознать иллюзию плюс 3%. Универсальные техники маскировки на вас больше не действуют. Ваш пристальный взгляд имеет 1% шанс вызвать у противника ступор или панику. 2. Глаза ночного хищника. Вы настолько привыкли жить в темноте, что ваши глаза стали видеть в ней лучше, чем днем. Все штрафы, накладываемые в темноте на восприятие, исчезают. Плюс обзор ночью увеличен на 20%. Ночью ваш пристальный взгляд имеет 2% шанс вызвать у противника панику. 3. Цепкий взгляд. Многие годы вы тренировали свою память подмечать даже самые мелкие детали. Теперь никто и ничто не укроется от вашего цепкого взгляда. Шанс найти тайник. Плюс 5%. Шанс заметить засаду или ловушку. Плюс 5%. Скорость прокачки интеллекта. Плюс 3%. Скорость прокачки навыков. Плюс 1%. 4. Взгляд порождения бездны. Когда слишком долго вглядываешься в бездну, она начинает всматриваться в тебя. В первый же день своей жизни вы встретились с жителем иного плана бытия. Эта встреча навсегда оставила на вас свой след. Вы можете видеть другие планы бытия и взаимодействовать с ними. Иммунитет к большинству иллюзий. Сила наложенных вами проклятий увеличена на 5%. Ваш пристальный взгляд имеет 5% шанс вызвать у противника ступор или панику. От такой новости я даже застыл. Мне что, только что предложили выбрать додзюцу. И причем, все они были очень вкусными. Наверное, другой бы до посинения мучился с выбором, но для меня он был очевиден. Выбираю. Цепкий взгляд. Получена новая способность. Цепкий взгляд. 1 уровень. Многие годы вы тренировали свою память подмечать даже самые мелкие детали. Теперь никто и ничто не укроется от вашего цепкого взгляда. Шанс найти тайник. Плюс 5%. Шанс заметить засаду или ловушку. Плюс 5%. Скорость прокачки интеллекта. Плюс 3%. Скорость прокачки навыков. Плюс 1%. Вы получаете больше информации об окружающем вас мире. Получено новое умение. Концентрация внимания. 1 уровня. Вы всегда видите двойное дно, даже если его там нет. Затраты. 100 МП в минуту. Эффект. На время действия навыка. Восприятие. Плюс 10%. Ловкость. Плюс 8%. Интеллект. Плюс 5%. Контроль чакры. Плюс 3%. Мудрость. Плюс 2%. Сила. 25%. Выносливость. 15%. Ограничения. При получении урона во время использования умения концентрация теряется. При этом, есть шанс в 20%, что вы получите сенсорный шок. Да, постоянный бонус к прокачке интеллекта, а также способность видеть ловушки, для меня это стало решающим фактором. А вот умение концентрации оказалось неожиданным, но достаточно полезным. Правда, не на моем уровне интеллекта и мудрости. Мне повезет, если на время действия умения эти характеристики увеличатся хотя бы на 1. Впрочем, это уже что-то. А то, с моими штрафами меня никакой додзюцу не спасет. Вот только здесь меня ждал очередной облом. Даже с цепким взглядом и концентрацией, вся добыча выглядела приблизительно одинаково. Большой потрепанный свиток. Уровень интеллекта недостаточен для опознания. Уровень интеллекта недостаточен для изучения. Так сказать, почувствуй свою ничтожность. Хотя, чего я ожидал от лаборатории безумного ученого? Интересно, сколько нужно интеллекта, чтобы прочитать это? 100 или больше? Ради интереса я заглядывал внутрь. От многообразия различных расчетов и графиков, у меня уже через минуту раскалывалась голова. Правда, в глубине лаборатории нашлось одно исключение. Памятка лаборанта для чайников. Минимальные требования. 10 интеллекта. В общем, я медленно полз в темноте, проклиная свою никчемность, попутно собирая всевозможные записи за авторством легендарного белого змея, пока впереди не показался очередной зал. Это помещение мне сразу не понравилось. Большой круглый зал метров под 70 в диаметре и 30 в потолке. Несмотря на покрывшую стены плесень, помещение было неплохо освещено. Одним словом, арена. В стене слева окна для наблюдателей. 2 входа с обеих сторон зала. Одним словом, классика фильмов ужасов. Мне очень не хотелось туда идти, но интуиция на пару с законами жанра шептала, что это единственный путь наверх. Выйдя на арену, я даже не удивился, когда дверь за мной захлопнулась, а на той стороне появилось это. Получено новое задание. Mortal Kombat. Описание. Let us Mortal Kombat begin. Награда. Кишки врага. Путь наверх. Штраф за поражение. Вас сожрут живьем. Из противоположной двери неторопливо выполз 5-метровый человек-слизень. Верхняя часть этого существа, где-то до торса, была человеческой, почти. Если человеком, конечно, можно назвать высохшую, сочащуюся слизью мумию, держащую в руке клинок. Нижняя часть твари без сомнения раньше принадлежала гигантскому слизню. Увидев меня, эта жуткая карикатура на нога поползла в мою сторону. К счастью, эта химера была довольно медлительной, и пока она проползла половину дистанции, я успел не только отбросить сумку с собранными записями Орочимару подальше, но и ознакомиться с информацией о моем неожиданном противнике. Подопытный номер 412. 56 уровень. ХП. 820/820 МП. 3200/3200. Бывший бесклановый чунин из деревни Кровавого Тумана. неудачный представитель 5 экспериментальной партии по внедрению геносинжу. В отличие от других подопытных сумел пережить частичное внедрение генома, при этом утратил разум, но приобрел непредвиденные особенности организма. Дальнейшие эксперименты в данной области признаны малоперспективными в связи с трудностью проведения контролируемых мутаций. Так, теперь бы понять, что мне с этим делать. Ради эксперимента швырнул в него один из кунеев. Слизень даже не стал уворачиваться, приняв его на грудь, где куней благополучно и застрял. Вы нанесли противнику 6 урона. И сразу за этим. Ваш противник восстановил 1 жизни. Ваш противник восстановил 1 жизни. Ваш противник восстановил 1 жизни. Ваш прот. Всего за 3 секунды тварь полностью восстановила жизнь, а заодно полностью растворила торчащие из груди куней. Так, ближний бой отпадает сразу. Повторить судьбу сгинувшего снаряда я совершенно не горю желанием. Остается главный вопрос, что же мне с тобой делать? Будь у меня килограмм 20 динамита или пара сотен взрывных печатей, то вопросов бы не было, но что мне делать с 5 кунеями и 10 взрыв печатей? Но додумать мне не дали. Очередной раз взмахнув мечом, слизень забулькал, и пол подо мной буквально взорвался. А в следующую секунду мне уже пришлось уворачиваться от многочисленных камней, каждый из которых был больше меня, которые слизень в буквальном смысле слова с помощью чакры выдирал из пола. Уж чего не ожидал от представителя Кири, так это техник Датона. Или это на него так повлияли гены Синжу. К счастью, у твари контроль был еще хуже, чем мой. Так что, уже через 5 минут, в связи с отсутствием у противника чакры, артобстрел прервался, и я сумел немного отдышаться. Но на этом неприятные сюрпризы не кончались. Стоило твари приблизиться ко мне ближе, чем на 10 метров, как его верхнюю часть раздуло и химеру буквально стошнило в то место, где пару секунд назад стоял я. От пола валил густой пар, который, наверняка, был еще и ядовитый. К счастью, у меня хватило ума убраться от твари подальше, когда она начала себя странно вести. Интересно, что бы от меня осталось, попади я под этот дождь. Отбежав на другую сторону зала, я стал судорожно придумывать способ, как завалить противника. Вот только у слизня были на меня совершенно другие планы. Развернувшись, он снова начал засыпать меня техниками земли. Как у него так быстро регенерируется чакра? У него что, биджу внутри в качестве батарейки? Зато, у меня появилось несколько идей. К сожалению, заставить тварь выбить двери камнем не было никакой возможности. Не знаю, из чего делал двери Орочимару, но попадание булыжника размером с меня на скорости в полсотни километров их даже не поцарапало. Пришлось спешно придумывать другой способ спастись. Так, сосредоточься. Что бы ты сделал в такой ситуации, попав в игру? Нет, это полный бред. Ну не может подобное сработать в реальности. Или нет? Следующий час я крутился вокруг слизня, заставляя его посылать все атаки в одну точку. Постепенно по стене побежали трещины, и она начала медленно крошиться. Наконец, конструкция стала настолько неустойчивой, что было даже опасно дунуть в ту сторону, опасаясь обвала. Теперь мне приходилось танцевать у самого носа слизня, не давая ему использовать датон, подводя его к нужному месту. В момент, когда химера в очередной раз начала раздуваться, я подбежал к разбитой стене и стал ожидать плевка. Он не заставил себя ждать. Уйдя в перекат, я ушел с линии удара. Тут же левую руку обожгло болью. Отчего, я чуть не закричал, но продолжил по инерции смещаться с линии атаки. Там, где всего пару секунд стоял я, раздалось победное шипение. Неужели не сработало? Надо было уходить и попытаться придумать новый план. Но при попытке пошевелиться руку вновь обожгло жуткой болью, из-за чего я рухнул на месте. Да, глупый конец. И в этот момент раздался страшный грохот. От ударной волны меня даже немного тряхнуло. Во все стороны ударил тошнотворно-приторный запах. Послышался обиженный бульк, и на меня свалился град сообщений. Вы победили. Подопытный номер 412. 56 уровень. Вы получаете 15 840 опыта. Выполнено задание. Mortal Kombat. Награда. Останки побежденного противника. Вы достигли 10 уровня. Выберите путь развития. Оставшийся опыт временно заморожен, вплоть до выбора пути развития. Получено достижение. Молодой гладиатор. 1 степени. Эвену, Сизер, Морчер и Тиселутент. Вы сделали свой первый шаг на песке арены. Ну, что же, толпа любит героев. Только вот, герои долго не живут. Харизма увеличена. Плюс 1. Вероятность героической смерти. Плюс 5%. Получено достижение. Талантливый тактик. 1 степени. Там, где другие понадеялись бы на силу и погибли, вы одержали блестящую победу, воспользовавшись своим интеллектом, и не погибли. Плюс 1 интеллект. Получено достижение. Давид и Голиаф. Финальное. Вы вновь доказали, что, имея немного ума, хитрости и толику удачи, можете сотворить чудо. Вы победили противника выше вас более чем на 10 уровней. Награда. Плюс 2 мудрость. Плюс 2 удача. Плюс 1 интеллект. Плюс 20% урона существам, чей уровень превышает ваш на 10. Плюс 10% урона по существам выше вас по уровню. Шанс встретить сильного противника увеличен на 6%. Шанс обратить противника в бегство 1%. Но мне сейчас было не до этого. Что у меня там с рукой? Это выглядит нехорошо. Рука покраснела и пошла волдырями. А что там за надпись мигает? Химический ожог 2-й степени. Вы не можете пользоваться левой рукой. 10 хп в минуту. До смены состояния на ожог 1-й степени. 90 минут. Так, жизни должно хватить. Правда, мне от этого не легче. Да, похоже, меня ожидают незабываемые 1,5 часа, наполненные болью и превозмоганием. Глава 11. Через 1,5 часа рука, как и предсказывалось, немного прошла, и я сумел ознакомиться с сообщениями. Поздравляем, вы получили 10 уровень. Доступны следующие пути развития. 1. Джаггернаут. Что может быть лучше, чем, не чувствуя боли, крушить противника голыми руками? Слушать его стоны и мольбы о пощаде, когда все, что ему дорого, обращается в прах. 2. Воин-тень. Что бы ни говорили глупцы, путь истинного шиноби – это в первую очередь искусство одного удара. Один точный и неожиданный удар одинаково легко обрывает жизнь, как безграмотного крестьянина, так и сиятельного дайме. 3. Сумрачный гений. Кто я? Безумный гений. Гениальный безумец. Впрочем, это не важно. Гениальность и безумие всего лишь две стороны одной монеты. А теперь развяжите меня. Я хочу нажать эту бедживую красную кнопку. 4. Энергетик. Меня всегда завораживал причудливый танец чакры внутри моего тела. Я потратил много времени, чтобы взять ее под контроль. 5. Сенсор. Из любой передряги есть выход, главное держать глаза постоянно открытыми. 6. Повелитель зверей. Чем нукинины хуже пушного зверя? Те же простейшие инстинкты, да и интеллект не выше. 7. Иллюзионист. Мне давно достаточно одного мимолетного взгляда на противника, чтобы завершить этот бой. 8. Военный вождь. Зачем самому зря рисковать своей жизнью, когда вперед на разведку можно послать подчиненных? 9. Владыка стихий. Говорят, что мудрец 6 путей владел всеми стихиями. К сожалению, мне это недоступно. Пока. 10. Шиноби универсал. Одну мудрость я усвоил точно. Нужно все знать о немногом и немного обо всем. 11. Мозголом. В совершенстве умею выносить мозги, как себе, так и окружающим. Количество предлагаемых функций, мягко говоря, вогнало в ступор. И что самое обидное, никаких дополнительных пояснений не было в помине. Названия хоть и давали приблизительное представление о путях развития, но были жутко туманными. К сожалению, кроме этих комментариев ничего путного не было. Здесь я решил в очередной раз довериться интуиции, как делал это раньше при выборе новых умений. В отличие от удачи, она меня почти никогда не подводила. Выбираю. Энергетик. Основной путь развития выбран. Вы сможете открыть дополнительные пути развития, выполнив определенные условия. Получена основная специализация. Энергетик. Тогда, когда большая часть ваших сверстников тратит время на судорожные попытки увеличить физические параметры и количество чакры, вы пошли другим путем, доводя свой контроль до совершенства. Оправдалась ли ваша ставка, покажет лишь время. Эффекты. Плюс 2 контроля чакры за каждый уровень. Плюс 25% скорости прокачки контроля чакры. 5 единиц МП за единицу чакры. Увидев это сообщение, я чуть не запрыгал от радости. 2 единицы контроля за каждый уровень – это настоящий подарок с моим-то кривым контролем. Впрочем, скорее всего, остальные навыки давали нечто подобное, но уже к другим характеристикам. Потеря же 5 МП за единицу чакры была существенной, но не фатальной. Я все равно пока не знал ни одной нормальной техники шиноби, которая бы потребляла МП и не пыталась меня убить. Поднявшись на ноги, Я подобрал сумку и начал с опаской приближаться к образовавшемуся на месте слизня завалу. Чувство самосохранения кричало бежать отсюда, но хомяк был непреклонен. С этой твари, которая чуть мной не поужинала, должен был остаться дроб. Ну, хоть какой-то. Первое, что я заметил, была текущая из-под камней серебристая лужа, которая медленно плавила камни. Достав пару стеклянных колб, я собрал пару пинт этого чуда биоинженерии. Ядовитая слизь. Назначение. Алхимический реагент. Класс. Уникальный. Свойства. Неизвестны. Степень токсичности. 820. Затем, мне попался на глаза клинок слизня, который тот, несмотря на то, что продержал в руках весь бой, так и не пустил в дело. Побитая вакидзаси гигантского слизня, некогда выкованный посредственным кузнецом из чакропроводимого металла в стране тумана, он по всем показателям уступал своим более удачливым собратьям. Но пройдя со своим хозяином через все передряги, он впитал часть чакры владельца и приобрел мистические свойства. Класс. Редкий. Прочность. 78/360. Колющий урон. 35/60. Режущий урон. 65/100. Урон с двух рук. 100/140. Отравленное лезвие. 20% вероятность, что противник получит случайное отравление. Кислотное лезвие. 15% вероятность, что противник получит случайный кислотный ожог. Сила техник земли. Плюс 5%. Сила техник воды. Плюс 5%. Глядя на вакидзаси, мне захотелось почесать затылок. Конечно, клинок очень неплохой, с очень приличным уроном и возможностью навесить на врага неприятный дебаф. Вот только стихийная часть абсолютно бесполезна, поскольку большая часть шиноби для складывания печати используют обе руки. Будь это медальон или кольцо, то ему бы цены не было, а так эту побитую жизнью вакидзаси даже не продашь за нормальную цену. Да, и не настолько она превосходила новенькие катаны из страны железа, которыми щеголяли немногие шиноби-мечники. Самому же использовать ее будет проблематично. Мечом я владею чуть лучше, чем никак. Пара уроков у Джастина в прошлой жизни не в счет. Ладно, хоть какая-то прибыль с этого путешествия, кроме нечитаемых свитков, уже приятно. Выбравшись с арены, я двинулся вдоль клеток с высохшими от времени мумиями подопытных. Было видно, что лабораторию покидали в спешке. Похоже, слизня выпустили против меня по той простой причине, что остальные подопытные банально померли с голоду. Это с натяжкой можно было назвать удачей. Выйди против меня гигантская змея или другой противник, чья главная способность была не регенерация, а скорость, то я не продержался бы и секунды. Меня бы снесло первым ударом из-за банальной разницы в уровнях. К счастью, слизень двигался со скоростью не быстрее обычного человека, идущего быстрым шагом. Хотя, скорее всего, у твари были другие плюсы, о которых я не знаю, иначе Орочимару давно пустил бы ее на консервы. С такими мыслями я, доверившись чутью, двинулся дальше по запутанным коридорам. Прошла целая вечность, пока передо мной не появилась лестница, ведущая наверх. Поднявшись наверх, я в первую секунду не поверил, куда вывел меня потайной ход. От осознания, куда я попал, меня пробило на хихи. Я стоял посреди своей спальной. Люк был мастерски замаскирован и находился прямо под моим футоном. Биджу. Я проделал весь этот путь, меня столько раз чуть не сожрали, а я мог пробраться туда, буквально не выходя из комнаты. Перед глазами снова маячит окно сообщений. Почитаем. Эвент «Змеиное логово» завершен. Вы прошли локацию с уровнем опасности 50+, сумев выжить во враждебной вам среде. Последующее посещение заброшенной лаборатории запустит цепь более сложных заданий. Приятной игры. За то, что вы сумели выжить, вы получаете разовую прибавку к характеристике. Плюс 1 удача. Ну, уж нет. Теперь меня в ту лабораторию и всеми знаниями рекуда не заманишь. Внимание, вы подняли удачу до 0, не используя очков характеристики. Получено секретное достижение. Кузнец судьбы. Вы родились под несчастливой звездой и были приговорены на всю жизнь. К счастью, вы не верите в гороскопы, привыкнув больше полагаться на себя, чем на милость фортуны. Награда. Вариативно. 1. Путь наверх. Поднявшись с самого дна, вы больше никогда не упадете. Все дебафы на удачу перестают действовать. 2. Слушая лишь себя. В отличие от леди фортуны, ваши кишки всегда с вами и не оставят вас в трудной ситуации. Характеристика. Удача заменяется на интуицию. Вы больше не подвержены действию пророчеств. Дебафы, направленные на удачу, заменяются. Что тут думать? Госпожа удача дама капризная, а моя чуйка меня выручала всегда. Выберем вариант номер 2. Характеристика. Удача. Заменена. Получена новая характеристика. Интуиция. Интуиция. 41. Изменены следующие особенности. Сирота. Ваши родители умерли в день вашего рождения. Вы выросли на улице без присмотра взрослых и нормальных учителей, тратя все свободное время на выживание и проказы. Порой только невероятно развитая интуиция спасала вас от серьезных побоев. Интуиция плюс 5. Скорость роста интеллекта – 25%. Репутация с местными жителями – 500. Божественная марионетка. Вами манипулирует древнее темное божество с жутким чувством юмора. Сочувствую. Но, вы и сами неплохо находите себе приключения на пятую точку. Шанс оказаться в центре истории повышен Х6. Давид и Голиаф, вы вновь доказали, что имея немного ума, хитрости и невероятно развитую интуицию, можете сотворить чудо. Вы победили противника выше вас более чем на 10 уровней. Награда. Плюс 2 мудрость. Плюс 2 интуиция. Плюс 1 интеллект. Плюс 20% урона существам, чей уровень превышает ваш на 10. Плюс 10% урона по существам выше вас по уровню. Шанс встретить сильного противника увеличен на 6%. Шанс обратить противника в бегство 1%. Слон и моська, 2 степени. На что вы надеетесь, танцуя между ног взбешенного слона? На удачу или точный расчет? Вы вновь смогли нанести серьезный моральный урон противнику более чем на 50 уровней выше вас и при этом остались живы. Можете собой гордиться, но будьте осторожны, сегодня вы приобрели серьезного врага. Скорость прокачки интуиции. Плюс 20%. Интеллект, 1. Урон по противникам, превосходящим вас более чем на 10 уровней, увеличен на 2%. Агрессивность монстров выше вас по уровню плюс 15. Интуиция. 48. Такого я точно не ожидал. Значит, вот почему мне так везло. Ладно, будем знать. А сейчас, раз уж я дома, спать. Примечание к части. Специально для тех, кто жаловался на запредельную удачу. Теперь ее нет. Глава 12. Незаметно подошел к концу первый год в Академии Шиноби Канахи. За это время внутри этих стен не произошло ничего сверхординарного. Кроме уже ставшей привычной пропаганды воли огня, детям преподавали географию, каллиграфию, основы арифметики, теорию использования чакры, а также рукопашный бой и техники метания разнообразных предметов. Была также история, если эту подборку легенд, а также накачку пропагандой в духе. Канаха – самая прекрасная деревня Шиноби в мире, а все остальные страны нам завидуют, можно было назвать историей. Так что, непосредственные занятия с чакрой начались только ближе к концу первого года. И разумеется, никто не стал сразу же давать детям техник. Нет, первым делом их дружно усадили в позу лотоса и заставили в лучших традициях зеленых чебурашек чувствовать силу. Бесклановые дети пыхтели, стараясь выдать хоть что-то, а клановые откровенно скучали на занятиях. В общем, со своим контролем чакры я не слишком бросался в глаза. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. До крайнего срока, установленного мне профильным квестом, осталось только 2 года, а я даже не приблизился к изучению печатей. Одним словом, на меня напала тоска. Небольшой отдушиной стали мои путешествия по подземной части Канахи и охота на обитающих там монстров. Правда, ниже 3-го этажа я больше не забирался. Мне хватило той истории с лабораторией Орочимару, чтобы исчезло всякое желание бездумно рисковать своей вечностью. Поэтому я качался только на существах, равных мне или ниже меня по уровню. Пусть это было немного скучно, зато почти безопасно. Ту историю, когда меня чуть не сожрал гигантский арахнид, я не хочу вспоминать. Также серьезно помогали разогнать скуку ставшие уже традиционными воскресные чаепития в доме Иманок. Родители Ина были хорошими людьми, и при этом являлись профессионалами своего дела, благодаря чему поддерживали в своем доме легкую и непринужденную атмосферу. На эти посиделки меня стали приглашать сразу после того, как моя репутация с кланом менталистов, после очередного задания, перевалила отметку в 500, и каждый проведенный вечер в узком кругу повышал эту цифру на 50. Так что, моя нынешняя репутация с родственниками Ина равнялась 891. А вот Хината начала меня немного пугать. Нет, В моем присутствии она была все такой же тихой и застенчивой девочкой, вот только тот взгляд, которым она наградила представителя побочной ветви, который попытался ее отговорить от совместного со мной и на обеда, я еще не скоро забуду. Да, и сломанная рука. На мой взгляд, это уже как-то чересчур. Зато, больше никто не смел указывать химиклана Хьюг, с кем она должна проводить свое свободное время. От того, как, наверное, бесился Хяши, когда узнал, у меня до сих пор на лице невольно всплывает мечтательная улыбка. Конечно, иногда случались мелкие неожиданности, вроде прорванной трубы, кирпича, упавшего с крыши, или находки тугого кошелька, забитого рё, но по сравнению с тем, что было до этого, даже сравнивать было неудобно. Единственным, что огорчало, было то, что я в своем развитии фактически догнал Хьюг, из-за чего скорость прокачки вновь значительно упала.